Глава 24. В конце соборной улицы по берегам глубокого пруда стояли одна против другой две ивы. Уллиншпигель протянул между ивами канат, и в одно из воскресений, когда в соборе кончилась служба, начал на этом канате плясать, да так ловко, что толпа зевак рукоплесканиями и криками выразила ему свое одобрение. Потом он спрыгнул на земь и обошел зрителей с тарелкой. Тарелка быстро наполнилась, но из всей выручки Уллиншпигель взял себе только 11 ливров, а остальное высыпал в передник Соткин. В следующее воскресенье Уллиншпигелю вздумалось еще разок поплясать на канате. Однако гадкие мальчишки, позавидовав его ловкости, надрезали канат. И не успел Уллиншпигель несколько раз подпрыгнуть, как он лопнул, а сам Уллиншпигель полетел в воду. В то время, как он плыл к берегу, проказники кричали ему: «Эй, Уллиншпигель, знаменитый плясун, как твое драгоценное здоровье? Ты что же это, карпов плясать учишь?» Как скоро Уллиншпигель вылез из воды, мальчишки со страху, что он им всыплет, дунули было от него, но он, отряхнувшись, крикнул: «Чего вы? Приходите в воскресенье, я вам покажу разные фокусы на канате, да еще выручкой поделюсь». В следующее воскресенье мальчишки не надрезали канат, напротив, они смотрели в оба, как бы кто другой его не тронул, а то ведь народу собралась уйма. Уллиншпигель им сказал: «Дайте мне каждый по башмаку. Большие, маленькие, безразлично. Бьюсь об заклад, что они у меня все запляшут. А что мы получим, если ты проиграешь?» — спросили мальчишки. 40 кружек Бринбера», — отвечал Уллиншпигель. «А если я выиграю, вы мне дадите 3 потара». «Ладно», — согласились мальчишки. Каждый дал ему по башмаку. Уллиншпигель сложил их все к себе в фартук и с этим грузом заплясал на канате, хотя это ему было и нелегко. Юные завистники крикнули: «Ведь ты же хвалился, что они у тебя все запляшут! А ну не финти, обуй-ка их!» Уллиншпигель же, не переставая плясать, так им на это ответил: «А я и не говорил, что обую ваши башмаки. Я только обещал поплясать с ними. Вот я и пляшу, и они пляшут вместе со мной в фартуке. Ну что, глаза-то вытаращили, как все равно лягушки? Пожалуйте сюда 3 потара». Но они загалдели и потребовали обратно свою обувь. Уллиншпигели ну швырять в них один за другим башмаки, вследствие чего произошла свалка, и никто не мог разобрать, где же в этой куче его башмаки. Никакими силами не мог до них дотянуться. Тогда Уллиншпигель слез с дерева и полил бойцов. Но только не чистой водицей, а чем-то еще. Глава 25. Инфант в 15 лет имел обыкновение слоняться по всем дворцовым переходам, лестницам и залам. Чаще всего он бродил вокруг дамских покоев и затевал ссоры с пажами, которые тоже, вроде него, с видом котов, подстерегающих мышку, вечно где-нибудь там торчали. Некоторые из них, задрав носы кверху, пели во дворе какую-нибудь трогательную балладу. Услышав пение, инфант внезапно появлялся в окне, а бедные пажи, увидев вместо ласковых очей своей возлюбленной эту мертвенно-бледную харю, в испуге от нее шарахались. Среди придворных дам была одна знатная фламандка родом из Дюдзеля, что неподалеку от Дамме, пышнотелая, напоминавшая прекрасный зрелый плод, зеленоглазая, златокудрая красавица. Пылкая и жизнерадостная, она не таила своей склонности к тому или иному счастливцу, который на этой прекрасной земле наслаждался неземным блаженством особого ее благоволения. В то время она питала нежные чувства к одному красивому и родовитому придворному. Каждый день, в условленный час, она приходила к нему на свидание, и Филипп про это узнал. Устроив засаду на скамье у окна, он подстерег ее, и когда она во всей своей прельстительности, с разгоревшимися глазами и полуоткрытым ртом, шурша платьем из золотой парчи, прямо после купания проходила мимо него Инфант, не вставая с места, обратился к ней. «Сеньора, можно вас на минутку?» Сгорая от нетерпения, точно кобылица, которую остановили на всем скаку, когда она мчалась к красивому жеребцу, ржущему на лужайке, она молвила в ответ: «Ваше высочество, мы все здесь должны повиноваться вашей августейшей воле». «Сядьте рядом со мной», — сказал инфант. Окинув ее плотоядным, злобным и ехидным взглядом, он прибавил: «Прочтите мне «Отче наш» по-фламандски, я когда-то знал, да забыл». Бедная придворная дама начала читать «Отче наш», а он все прерывал ее и просил читать как можно медленнее. И так, в то самое время, когда бедняжка была уверена, что настал час для иных молитв, он заставил ее 10 раз прочитать «Отче наш». После этого он стал восхищаться ее чудными волосами, румянцем, ясными очами, но о роскошных плечах, о высокой груди и обо всем прочем ничего не посмел сказать. Наконец она решила, что можно удалиться, и уже поглядывала во двор, где ее дожидался кавалер, но тут инфант задал ей вопрос, каковы суть добродетели женщины. Боясь попасть впросак, она молчала. Тогда он наставительным тоном ответил за нее: «Добродетели женщины — суть целомудрия, соблюдение чести и благонравия». Засим он посоветовал ей одеваться поскромнее и не показывать своих прелестей. Наклонив голову в знак согласия, дама сказала, что в присутствии его гиперборейского высочества она скорее закутается в 10 медвежьих шкур, чем нацепит на себя хоть один лоскуток муслина. Сконфузив его этим ответом, она весело упорхнула. Между тем, пламя юности горело в груди инфанта. Но это было не то яркое пламя, что влечет сильных духом к смелым подвигам, и не то тихое пламя, от которого чувствительные сердца проливают слезы. Нет, то было мрачное, адское пламя, возжженное не кем-либо, а самим сатаною. Огонь этот мерцал в его серых глазах, точно лунный свет зимою над бойней. Но он сжег его немилосердно. Никого не любя, злосчастный нелюдим не решался заигрывать с женщинами. Он прятался в каком-нибудь дальнем закоулке, в какой-нибудь комнатушке с побеленными известью стенами и узкими окошками. Там он грыз пирожное, и на крошке тучами летели мухи. Лаская сам себя, инфант медленно давил мух на оконном стекле, давил сотнями и прекращал избиение только из-за сильной дрожи в пальцах. Жестокая эта забава доставляла ему какое-то пакостное наслаждение, ибо похоть и жестокость — это 2 отвратительные сестры. Выходил он из своего убежища еще мрачнее, чем прежде, с лицом, как у покойника, и вся бежали от него опрометью. Его скорбящее высочество страдал, ибо кто других терзает, тот сам покоя не знает. Глава 26. Знатная красавица покинула однажды Вальядолид и отправилась в свой дюдельский замок во Фландрии. Проезжая вместе со своим толстым дворецким через Дамме, она увидела подростка 15 лет. Сидя возле лачуги, он играл на волынке. Перед ним стоял рыжий пес и, как видно, не одобряя этой музыки, жалобно выл. Солнце светило ярко. Подле мальчика стояла пригожая девочка, и при каждом душераздирающем завывании пса покатывалась со смеху. Проезжая мимо лачуги, прекрасная дама и толстый дворецкий обратили внимание, что Уллиншпигель играет, Нелли хохочет, а Тит Бибул Шнуфи воет. «Гадкий мальчик», — сказала Уллиншпигелю дама, — «зачем ты дразнишь бедную собачку?» Но Уллиншпигель поглядел на нее и еще сильнее надул щеки. Бибул Шнуфи еще отчаяннее завыл, а Нелли еще громче засмеялась. Дворецкого это взорвало, И, показав на Уллиншпигеля, он обратился к даме. «Вот я сейчас отхожу поганца ножными шпаги, он у меня живо прекратит этот несносный гвалт». Уллиншпигель смерил его взглядом, обозвал пузаном и продолжал играть. Дворецкий подошел к нему и погрозил кулаком. Но в эту минуту Бибул Шнуфи бросился на него и укусил за ногу. Дворецкий со страху шлепнулся и завопил «Караул!». Дама засмеялась и обратилась к Уллиншпигелю с вопросом. «Ты не знаешь, волынщик, дорога в Дюдзееле, там же, где была раньше?» Уллиншпигель, продолжая играть, кивнул головой и посмотрел на даму. «Что ты на меня так смотришь?» — спросила она. Но он, не прекращая игры, по-прежнему, как бы в восторженном изумлении, таращил на нее глаза. «Молод ты еще заглядываться на дам», — заметила та. Уллиншпигель слегка покраснел, но глаз не отвел и продолжал играть. «Я тебя спрашиваю, не изменилась ли дорога в Дюдзееле?» — повторила дама. «С той поры, как вы перестали по ней ездить, вся трава на ней высохла», — отвечал Уллиншпигель. «Ты меня не проводишь?» — спросила дама. Но Уллиншпигель с места не сдвинулся и все так же пристально на нее смотрел. Она поняла, что он баловник, но вместе с тем ей казалось, что шалости его чисто детские шалости, и она не могла на него сердиться. А он неожиданно встал и направился к дому. «Куда же ты?» — спросила она. «Пойду надену все самое лучшее», — отвечал он. «Ну иди», — сказала дама. Она села на скамейку у самого входа в дом. Дворецкий последовал ее примеру. Дама попробовала заговорить с Нелли, но так как воды в рот набрала, она ревновала. Уллиншпигель вымылся, надел бумазейный костюм и в таком виде вышел на улицу. Праздничный наряд был очень к лицу нашему шалунишке. «Ты правда пойдешь проводить эту красивую даму?» — спросила Нелли. «Я скоро вернусь», — отвечал Уллиншпигель. «Может, мне лучше пойти?» — вызвалась Нелли. «Нет», — возразил он, — «уж очень грязно». «Почему ты, девочка, не хочешь, чтобы он пошел со мной?» Раздраженным и тоже ревнивым тоном спросила дама. Нелли ничего ей не ответила, но на глазах у нее выступили крупные слезы, и она печально и вместе недобро посмотрела на даму. Они отправились вчетвером. Дама, восседавшая, как королева на белом коне, покрытым черную бархатную попоной, дворецкий, толстое брюхо которого мерно колыхалось в лад шагам, Уллиншпигель, который вел коня в поводу, и Бибул Шнуфи, бежавший рядом с гордо поднятым хвостом. Так они уже довольно долго ехали и шагали, а Уллиншпигель по-прежнему чувствовал себя неловко. Он был нем, как рыба, и все только втягивал в себя тонкий аромат бензоя, исходивший от дамы, и украдкой поглядывал на ее застежки, на ее драгоценности и побрякушки, на нежное ее лицо с блестящими глазами, на открытую грудь, на волосы, сверкавшие в лучах солнца, будто золотой чепец. «Что ты все молчишь, мальчугашка?» — спросила она. Уллиншпигель ничего не сказал ей в ответ. «Хоть у тебя и отнялся язык, а все-таки ты исполнишь одну мою просьбу». «Смотря какую», — отозвался Уллиншпигель. «Дальше ты меня не провожай», — сказала дама, — «а пойди в Колькерке, оно вон в той стороне, и передай от меня одному господину, одетому в черное с красным, чтобы он сегодня меня не ждал, а в воскресенье в 10 часов вечера прошел ко мне в замок через потайной ход». «Не пойду», — объявил Уллиншпигель. «Почему?» — удивилась дама. «Не пойду, да и все», — повторил он. «Что это на тебя наехало, ослик упрямый?» «Не пойду», — уперся Уллиншпигель. «А если я тебе дам флорин?» «Нет». «Дукат?» «Нет». «Червонец?» «Нет», — отрезал Уллиншпигель. «Хотя», — прибавил он со вздохом, — «монеты я люблю куда больше, чем всякие прочие штуки». Дама улыбнулась, потом вдруг закричала: «Ай, я потеряла мою хорошенькую, дорогую, парчевую, расшитую бисером сумочку. Еще в дамме она висела у меня на поясе». Уллиншпигель не пошевелился. В эту минуту к даме подскочил дворецкий. «Сударыня», — сказал он, — «не посылайте этого прощелыгу. Он из молодых да ранний, не видать вам тогда своей сумочки». «Ну а кто пойдет?» — спросила дама. «Я пойду, несмотря на мой преклонный возраст», — отвечал дворецкий и зашагал обратно. Время подошло к полудню. Жара была палящая, тишина стояла мертвая. Уллиншпигель, ни слова не говоря, снял свою новенькую курточку и расстелил под липой, чтобы дама села на нее, а не на сырую траву. Сам же он стал подаль и все вздыхал. Она вскинула на него глаза и, почувствовав жалость к этому застенчивому мальчугану, спросила, не притомились ли его молодые ноги. Вместо ответа он стал медленно клониться к земле, но она подхватила его и привлекла на свою обнаженную грудь. Ему же так у нее понравилось, что она по доброте душевной не решилась сказать ему, чтобы он поискал себе другое изголовье. Между тем вернулся дворецкий и объявил, что сумочки нигде нет. «Сумочка нашлась! Я обнаружила ее, когда слезала с коня», — молвила дама. «Она упала, но зацепилась за стремя. А теперь», — обратилась она к Уллиншпигелю, — «веди нас прямо в Дюдзееле. Да скажи, как тебя зовут?» «Я назван в честь святого Тильберта», — отвечал он. «Имя это означает «быстрый в погоне за всем хорошим на свете». «А по прозвищу я Уллиншпигель. Если вы посмотрите в это зеркало, то увидите, что во всей Фландрии ни один самый чудный цветок не сравнится с благоуханную вашей красой». Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уллиншпигеля. А Соткин и Нелли плакали все время, пока он был в отлучке. Глава 27. Возвращаясь из Дюдзееля, Уллиншпигель увидел, что на окраине Дамме у самой заставы стоит Нелли и ощипывает гроздь черного винограда. Виноградинки, которые она уничтожала одну за другой, разумеется, были приятны на вкус и освежали ей рот, но на лице ее не отражалось ни малейшего удовольствия. Напротив, она, видимо, была не в духе и обрывала ягодки в сердцах. Ей было так тяжело на душе, такое у нее было скорбное, печальное и в то же время нежное выражение глаз, что в Уллиншпигеле заговорили жалость и сердечное влечение, он подошел и поцеловал ее в шейку. Вместо ответа она закатила ему звонкую оплеуху. «Это мне ничего не объясняет», — заметил Уллиншпигель. Она заплакала навзрыд. «Нелли», — сказал он, — «разве теперь принято ставить фонтаны на окраинах?» «Уйди», — сказала она. «Как же я могу уйти от тебя, девочка, когда ты плачешь, не осушая глаз?» «И вовсе я не девочка, и вовсе я не плачу», — отрезала Нелли. «Нет, нет, ты не плачешь. У тебя вода льется из глаз». «Уйдешь ты или нет?» — спросила она. «Не уйду», — отвечал он. Она дрожащими руками теребила свой мокрый от слез передник. «Нелли», — снова обратился к ней Уллиншпигель, — «скоро распогодится». Он смотрел на нее с доброй-доброй улыбкой. «А тебе что?» — спросила она. «А то, что, когда погода хорошая, то слезы не текут», — отвечал Уллиншпигель. «Ступай к своей красавице в парчевом платье, ее и весели», — сказала она. Но Уллиншпигель запел. «Плачет, милая моя, рвется сердце у меня, смеху, милый, меда слаще, слезы, жемчуг настоящий, я люблю ее всегда». «Эй, давай вина сюда, чтобы кружки зазвенели, лучшего вина сюда!» Только б улыбнулась Нелли. «Подлый ты человек», — сказала она, — «еще насмехаешься надо мной». «Нет, Нелли», — возразил Уллиншпигель, — «я человек, но не подлый. У нашего почтенного рода, рода старшин, есть герб, и на нем, на поле цвета Бринбера, изображены три серебряные кружки». «А скажи, пожалуйста, Нелли, Неужто во Фландрии, кто сеет поцелуи, тот пожинает затрещины? «Я с тобой не разговариваю», — объявила Нелли. «Не разговариваешь, а сама раскрываешь рот и говоришь. Это потому, что я на тебя зла», — призналась Нелли. Уллиншпигель слегка толкнул ее локтем в бок и сказал: «Поцелуй злючку не взлюбит, дай тычка приголубит». «А ну, девчурка, я ж тебе дал тычка, приголубь меня». Нелли обернулась. Он раскрыл объятия, все еще плача, она кинулась к нему на шею и сказала: «Ты больше не пойдешь туда, Тиль». Но он ничего ей не ответил. Ему было не до того. Он сжимал ее дрожащие пальчики и осушал губами крупные капли горючих слез, ливнем хлынувших у нее из глаз.